«Господин адмирал», — торопливо докладывал переводчик, — «тут шут турецкого паши сказал, что они везли большую казну и сокровища из старых крымских захоронений». Ушаков хрипло засмеялся и показал денщику подзорной трубой на плавающие обломки. «Вот под ними, Яков, невиданные тобой, да и мной богатства лежат». Он помолчал и добавил: «Кто с морем дружит, тот свой клад найдет. А сейчас, что жалеть, мы себе еще добудем, а султан потерял его навсегда». И, решительно повернувшись к паше, пригласил его мыться и отобедать в своей каюте. Истина дороже. Фаброву дачу именовать Спасская, Витовку Богоявленская, нововозводимую верфь на Ингуле город Николаев из ордера Потемкина от 27 августа 1789 года. Фалей весь из себя вышел. «Да как можно сметь? Сам князь повелел здесь, в Спасском, город начинать строить. Вот и дворец светлейшего уже возведенными стенами напоминает о его воле, а эти...» Хотел было обозвать, унизить, да нынче всем архитекторам звания воинские присвоены. Не дают без их воли никакие строительные дела вершить. На чертежах было четко видно, что город делится на три части – адмиралтейство, городское поселение, военную слободку. Адмиралтейство строилось, и на планы были нанесены уже возведенная адмиралтейская контора, магазины, секретные, такелажные, столярные, кузнечные и прочие мастерские. От строительства крепости после взятия Очакова отказались. Оборона города переносилась на юг. Но мало ли что могло быть, поэтому мастерские связи, соединенные друг с другом, образовывали крепкую крепостную стену. Да и Потемкин приказал вначале строить замком. Слева от адмиралтейства расположились ряды военной слободки. Выше — рабочий. Там размещались каменные и деревянные казармы, бараки и землянки. А в правом углу чертежа, у устья Ингула, и был сделан план городского центра, о котором развернулся спор. Фалеев стоял близко к развешанным чертежам. За ним, тихо постукивая маленькой указкой по ребру ладони, задумчивый и собранный, Иван Егорович Старов. Архитектор он был отменный. Цену себе знал, но в разговорах не куражился, любил выслушать собеседника, мнение чужое принимал. За ним подвое, потрое стояли все отвечающие за планы и строительство архитекторы и инженеры. Хмурился Иван Иванович Князев. Хоть и видел, что Старов взял за основу своего плана его чертеж, располагаемого при устье Ингула города Николаева, с адмиралтейством, укреплениями и двумя предместьями, воинским и гражданским, сделанным еще в прошлом году, но после сегодняшнего дня будут говорить, что город строился по плану архитектора Старова, первородство отдавать не хотелось. Рядом с Князевым непоседа и говорун Викентий Андрианович ван Резент, а за ним целые группы инженеров и архитекторов, ведущих строительство адмиралтейства, морских и цивильных сооружений. Изящный и спокойный военный инженер Франц де Волан, напряженный и взволнованный архитектор Александр Казадоев, мощный и неподвижный Вакер, инженер-капитан Кирилл Неверов, улыбающийся доброй улыбкой капитан Петр Неелов и большой мастер по строительству портовых сооружений Портарь, появившийся то ли из Греции, то ли из Молдавии, еще несколько сосредоточенных молодых людей из неутвержденной ордером, но существующей канцелярии строений. Сегодня решалась судьба их трудов, утверждался план города. От него в будущем отступать было нельзя, за это даже управители карались, и сам губернатор не всегда решался без высочайшего разрешения изменить его. Но и план мог быть не принят, мог быть отвергнут, не утвержден светлейшим или его ревностным помощником Фалеевым. Вся эта пирамида людей, у вершины которой стояли Фалеев и Старов, замерла, застыла, окаменела в ожидании решения.